Александр Орлов. Какая же погода благодать? Почему одни люди не реагируют на смену погоды, а у других самочувствие ухудшается даже при ее незначительных изменениях? По какой причине и у кого возникает такая реакция? Можно ли ей противостоять? Об этом читайте в предлагаемой статье. Реагирует каждый третий. Метеочувствительность – это, по сути, нормальная физиологическая реакция организма на изменяющиеся климатические факторы. Проблемой она становится, когда изменения погоды провоцируют в организме патологические симптомы. А бывает это при расстройстве процессов адаптации, срыве иммунитета, обострениях хронических заболеваний, что, к сожалению, наблюдается часто, особенно в пожилом возрасте. Хотя, согласно статистике, самочувствие при смене погоды ухудшается примерно у каждого третьего человека, проживающего в условиях умеренных широт, бывает, что даже здоровые люди при резкой смене погоды могут ощущать сонливость и головные боли, становиться раздражительными или, наоборот, подавленными. Давайте сначала разберемся, что подразумевается под изменениями погоды. Сама погода всегда непостоянна. Меняются температура воздуха и почвы, атмосферное давление, скорость и направление ветра, облачность, влажность, могут быть или не быть осадки. Все перечисленные состояния атмосферные, но на человеческий организм действуют еще космические и теллургические природные факторы. К космическим относятся все виды радиации и магнитное поле, а к теллургическим – форма рельефа Земли, наличие растительности, водоемов. Абсолютно благоприятной для человеческого организма врачи-климатологи считают ясную погоду без скачков температуры и атмосферного давления. Благоприятной – погода с небольшой облачностью, слабым ветром, небольшими перепадами температуры в пределах 5-10 градусов в течение суток и незначительными изменениями давления. И наоборот, резкие переходы от одного состояния к другому являются неблагоприятными.